На входе в ресторан нас уже встречали, самым любезнейшим образом проводили в отдельный кабинет и выдали меню. Судя по всему, Баткин заказал этот столик заранее, а тут еще и я под руку подвернулся, чтобы не скучно было. Официанты ненавязчиво ожидали заказ чуть поодаль, чтобы не нависать над душой. Такая деликатность отдельного стоит, и чаевых не жалко. Я выбрал себе жаркое из кабана, салат из хрустящих баклажан с рукколой и безалкогольное пиво. Последнее повергло склонившегося надо мной официанта в ступор. Он смотрел на меня с некоторым сочувствием и любопытством. Оказалось, что такой напиток не существует в природе. Алкоголь средь бела дня употреблять я не вижу никакой необходимости, в отличие от Андрея, который заказал французского игристого из их коллекции. На мой заказ он тоже выпучил глаза. «Ты откуда вообще слово такое взял, Сань? Как это вообще возможно?» — вкратчиво спросил он. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Не совсем, потом объясню», — отмахнулся я и уточнил заказ. «Тогда томатный сок к горячему и травяной чай после, и яблочный штрудель, пожалуйста». «А вот теперь я тебя узнаю, ты этот штрудель заказывал даже когда уже лыко не вязал, а то я уж начал переживать, а склифосовский ли со мной за столом сидит?» Последнюю фразу он завершил заливистым смехом. «Точно игристого не хочешь?» — решил все же он уточнить. «Раньше как минимум бокальчик за обедом, а сейчас что не так?» Я был настойчив в своем отказе от спиртного, и он перестал приставать. Официанты удалились выполнять наш заказ, можно и поговорить теперь спокойно без посторонних ушей. На меня вчера вечером было произведено покушение. «Да ну!» — Андрей вылупил глаза и резко подался вперед. На лице был неподдельный шок, видно, что он реально за меня переживает. Может, все-таки отец ошибался насчет него? Очень надеюсь, что да. Все равно пока буду действовать очень осторожно, нащупывать почву под ногами. «Меня сильно огрели по голове», — сказал я, прижимая ладонь к месту, где совсем недавно была большая гематома. Потом пырнули кинжалом практически в область сердца. Память срезала практически под ноль. А еще вопросы с моим даром, с ним теперь что-то не так. «Я пока не могу лечить». «Он у тебя с собой?» — заговорщицки спросил Андрей, снова чуть склонившись вперед, хотя на данный момент в кабинете кроме нас никого не было. «Что ты имеешь в виду?» «Дар?» — я изобразил непонимание, хотя сам уже догадался, о чем именно идет речь. «Неужели все-таки он дал мне тот амулет? Пусть эта информация спрячется от него за стеной потери памяти». «Саня, ты меня пугаешь, где он? Вспоминай быстрее». «Андрей, я реально не понимаю, что ты от меня хочешь?» Я обиженно нахмурил брови и уставился в меню. «Капец, Саш, возможно, мне показалось, но он даже немного побледнел и сошел с лица. Может, это вообще его амулет, а не мой? Может, просто отдал на временное хранение? Все может быть, в том числе и то, о чем я даже думать не хочу. Ладно, допустим. А ты запомнил того, кто на тебя напал? Может, это он как раз его себе загробастал? Потому что я не вижу других причин того, что с тобой произошло и продолжает происходить. Какое-то безалкогольное пиво, прости господи, томатный сок к мясу. Я бы еще понял, если бы ты заказал лафитник зубровки или лимонной настойки, а тут томатный сок. Ну ты обратился к вашему душегубу, как его там фамилия? Кирсанов вроде. Корсаков, Борис Владимирович, поправил я. Мы с ним уже занимались сегодня с утра пораньше, эффект есть, но очень слабый. Будем продолжать еще. Кто меня оглушил и порезал, я не в курсе. Илюха меня нашел в подвале дома недалеко от Апраксина переулка. С этого момента помню все четко, а то, что раньше, лишь малые крохи. «Послушай, Саш, срочно найди его и постоянно носи при себе», — пробормотал он, максимально склонившись в мою сторону, но тут же замолчал, когда официанты принесли салаты и напитки. Пока я хрустел баклажанами, специальным образом обжаренными в сахарной пудре для придания особого хруста, думал над словами Андрея. Ну, раз он сказал мне носить тот злосчастный амулет при себе, а я почему-то был уверен, что речь идет именно о нем, значит, он не отдал мне на хранение, он мой, возможно, временно. Тогда возникает другой вопрос: неужели он не понимает, насколько опасно использование такого мощного артефакта при использовании недостаточно могущественным магом? Или знает? В первом случае он все-таки друг, хоть и безрассудный. Во втором, он точно мой враг, который таким образом хочет со мной расправиться. В любом из двух вариантов возникает еще один вопрос: сам Александр Петрович Склифосовский совсем дебил, что повелся на такое? Или Андрей смог привести неопровержимые аргументы в пользу безопасности и эффективности применения такой вещицы магом начального уровня. Начнем с первой провокации, пусть называет вслух обсуждаемый предмет. Прикинусь дурачком, сейчас это несложно. Андрей, ты мне можешь наконец объяснить, что я должен найти и носить с собой? Тихо сказал я, убедившись, что официанты из кабинета удалились, видимо пошли за горячим. А то все играем в угадайку. Надоело уже. Ладно, Андрей посмотрел на меня как-то по-другому, холодно, немного с недоверием, словно размышлял, стоит ли вообще упоминать про пресловутый амулет, раз я понятия не имею, о чем речь. Как бы есть шанс замять все на берегу и забыть к чертям собачьим. Но, возможно, покоя не давала астрономическая стоимость артефакта. Может быть, все-таки это он его покупал для меня, или все-таки для себя и просто дал попользоваться. Его род значительно богаче. Денег хватает на излишества и такого характера. Это может все объяснять. У тебя есть очень хороший и сильный артефакт. Внешне это красиво сделанная дорогая безделушка с александритом в центре и дюжиной мелких камней вокруг. Перекопай свою комнату и свой кабинет. Может быть, ты его где-то припрятал. Как только ты его найдешь, в руки не бери, а позвони мне, разберемся, как быть дальше. И постарайся сделать это максимально быстрее. Если у тебя его все же украли, значит, по городу ходит какой-то дебил с могущественным артефактом в кармане. Скорее всего, он за него и погибнет, если не от него. Это такая опасная хрень, вскинул я брови и решил попробовать еще одну провокацию. Зачем тогда ты мне его дал? Что значит я его тебе дал? Раздраженно ответил Андрей. Выражение его лица изменилось до неузнаваемости, потом он взял себя в руки и надел маску безразличия. Не совсем понятно пока, что здесь не так. Одно теперь я знаю точно, он каким-то образом причастен к появлению грозного амулета. Придется теперь выяснить, каким боком. Он еще немного помолчал, разделывая вилкой и ножом запеченную радужную форель на тарелке, потом резко сменил тему. Как отец отреагировал на твои приключения? Думал, убьет, коротко ответил я, наслаждаясь кабанятиной, которая буквально таяла во рту. Это точно была не свинина с фермы. Вкус и запах четко выдавали дичь. Это ежу понятно, я бы тебя на его месте убил. Что он тебе говорит по поводу твоего врачевания? Это можно восстановить, уже работаем над этим вопросом с Корсаковым. И как результаты? Пока ноль, пожал я плечами. Ну ладно, ты не унывай, я слышал не раз про такое, дар можно вернуть. Главное, амулет найди, он тебе очень поможет. Я молча кивнул, продолжая уплетать жаркое. Может, он и правда считает, что дело говорит, но так экспериментировать я не собираюсь, да и вообще, жить еще хочу. Новая жизнь в новом мире только началась. Яблочный штрудель и правда оказался шедевром кулинарии, буквально таял во рту и идеальный баланс сладости и кислинки. Полностью поддерживаю прошлого меня за пристрастие к этому десерту. Ну все, братишка, мне пора, сказал Баткин, расплачиваясь за обед за нас двоих. Когда я достал портмоне, остановил меня. Сегодня я угощаю, оплатишь счет в другой раз. Номер телефона дай, сказал я, пока он не успел вылететь из кабинета, как стриж из гнезда. Не понял, резко остановился он, у тебя нет что ли? Телефон пропал вчера, или выронил где, или забрали. Держи визитку, набери при случае. Я положил ее в карман, мы вместе вышли из ресторана и после крепкого рукопожатия разошлись в разные стороны. Я потопал в сторону Невского, чтобы обед получше улегся. Оттуда вызову такси и поеду домой, что уже очень не терпелось сделать, а по пути пытался проанализировать итоги сегодняшнего разговора. Я так и не понял его участия в появлении амулета, но уверен, что он имеет к этому отношение, и неясно, с добрым ли умыслом он советует мне им пользоваться, но, вроде бы и для злого умысла я повода не увидел. Вполне возможно, что и он непоколебимо верит в пользу использования артефакта, не подозревая о его губительности. Еще я пытался воспроизвести в голове образы, связанные с фамильным гнездом, куда я теперь собираюсь попасть. При слове «дом» на этот раз в голове всплыли очень привлекательные картинки. Много деревьев, вода совсем рядом с не очень пафосным, но вполне представительным двухэтажным особняком, уточки плавают, белочки прыгают, аккуратные клумбы и ровно подстриженный кустарник. Уже поскорее бы все это увидеть своими глазами. Как раз рядом со мной остановилось такси, из которого вышла молодая парочка, а я сразу запрыгнул на заднее сиденье. Аптекарский остров, Лопухинская улица, дом Склифосовских, зачитал я адрес с батиной визитки. Погнали. Глава 8. Семейная усадьба на берегу Малой Невки – это предел моих мечтаний, до которого я до этого даже и додуматься был не в состоянии. Перед домом раскинулся большой парк, прямо к дому подходил рукав от реки, то ли старица, то ли специально вырытый канал, но сейчас его происхождение не имеет большого значения, это просто очень красиво и эффектно. Я поневоле залюбовался желтеющими деревьями, садовыми дорожками, аккуратно стриженным кустарником. Перед тем, как войти в желанный дом, решил немного пройти прогуляться. Идиллию немного нарушал пакет с новым пальто в руке, лучше бы там был свежий батон, чтобы было чем уточек покормить. Да, слышал, что хлебом их кормить нельзя, но, несмотря на то, что все их так кормят, уток от этого в городских водоемах что-то не убавлялось, а наоборот. Выяснилось, что не зря я решил пройтись. Вдалеке, возле одной из скамеек, заметил девушку с пышной копной каштановых волос перед мольбертом. Какая прелесть, моя сестричка еще и пейзажи рисует. Я подошел потихоньку, чтобы исподволь понаблюдать за процессом. Сам всегда мечтал вот так выпереться в красивое место и, наплевав на время и житейскую суету, мазок за мазком кистью и мастихином наносить осеннее настроение на грунтованный холст или просто кусок картона. Меня выдала громко хрустнувшая каменная крошка, попавшая под подошву, Катя резко обернулась. «Ой, братишка, привет!» Она бросила палитру и кисти на мольберт и бросилась на меня с объятиями. Потом чуть отпрянула и внимательно осмотрела. Лицо быстро стало серьезным. «Выглядишь отлично, а как самочувствие? Ты хоть что-то вспомнил?» «Да, есть немного», — улыбнулся я. «Вот твоего белого медвежонка узнаю, даже если придется выбирать из 10. Уже неплохо», — снова заулыбалась она. «Ну ничего, я тебе живо все напомню. Поможешь мне тогда? Я уже собиралась заканчивать на сегодня». «Ой, а что у тебя в пакете?» «Наши любимые рогалики с курагой, я надеюсь?» «К сожалению, нет. Чисто случайно купил себе новое пальто», — хмыкнул я. «Ты купил себе пальто?» По взгляду из-под лобья было понятно, она явно ожидала, что я шучу. «Я же говорю, чисто случайно. Неважно, это уже прорыв», — сказала она, заглядывая в пакет и запуская туда руку, проверив предварительно, что на ней нет краски. «Раньше тебя в магазин за новыми вещами надо было силком тянуть, как влезешь в одно, так и ходишь, пока не сносишь совсем. По содержимому моего шкафа в рабочем кабинете такого не скажешь», — возразил я, а сам подумал, как много общего в итоге у меня с бывшим Сашей. «Я тоже найду любимую вещь и не снимаю до последнего. Теперь придется меняться. В статусе сына графа, да еще и лекаря, работающего в его клинике, я должен соответствовать образу. Конечно, не скажешь, а все благодаря кому?» Катя вопросительно посмотрела на меня, ожидая ответа. «Благодаря тебе», кивнул я и ласково потрепал ее пышную прическу. «Вот именно, я могу перечислить все, что там находится и в каком порядке висит, если ты только специально сегодня не менял местами. Заняться мне больше нечем», фыркнул я. «А кто тебя знает?» хихикнула она. «Ну давай, показывай пальто, завтра менять пойдем». Когда я снял свое пальто и надел новое, Катя так выкатила глаза, что я начал за нее переживать. «Что-то не так?» – спросил я. «Наверное, все-таки не угадал покрой или цветовая гамма не в моде, хотя я сегодня встречал что-то подобное на Невском проспекте. Ты впервые в жизни сам купил пальто, да такое, что мне сказать даже нечего», – радостно воскликнула сестренка. «Кроме как вот это да, это офигительное пальто. Ну слава богу, а я переживал, что тебе не понравится», – подхватил я тему, словно ничего не произошло и не было амнезии. Мы еще немного пообсуждали моду, кривую ножку мольберта, наглый хуток, и это было прекрасно. Я уже начинал реально чувствовать себя, как дома. Эмоции говорили мне, что так и есть. Внутренние ощущения возвращения домой, в родные пенаты. Осталось только вспомнить, как в эти пенаты войти, но тут оказалось несложно. Катя бежала впереди, продолжая мне рассказывать всякие бесполезные новости, а я с упоением слушал и шел за ней со сложенным мольбертом и пакетом в руках, стараясь не отставать. «Ноги обтереть не забудьте, господа хорошие, а то ишь распалились». Недовольно пробурчала невысокая пожилая женщина с седым пучком на голове и в переднике служанки, встречавшая нас на входе. «Полы только помыла». «Так и сделаем, Маргарита, не ругайся», — парировал я, сам не заметив уже, как вспомнил о ней много мелких деталей, в частности сварливый характер и патологическую любовь к чистоте. Другие господа такую прислугу давно бы выгнали за неуважение и несоблюдение субординации правил этикета, но Маргарите это не грозило. Она была прислугой в семье Склифосовских еще когда мой отец без пустышки засыпать не хотел, то есть с ее юного возраста. А еще она отличалась высокой трудоспособностью и чуть ли не патологической дотошностью при выполнении самых разных работ по дому. Если я не ошибаюсь, она владеет какой-то бытовой магией, которая помогает в этих вещах. Я весело посмотрел в ее серьезные, выглядывающие из-под сдвинутых бровей глаза, тщательно вытер подошвы туфли, оброшенную ей на пол тряпку, и только потом прошел дальше и начал снимать пальто, которое тут же подхватила Маргарита и повесила в шкаф. Так же быстро разоблачили и Катю. Мольберт быстро занял свое место на полке большого встроенного шкафа, а новое пальто быстро перекочевало из пакета на вешалку. Все произошло так быстро и красиво, что хотелось аплодировать. Жаль, не снял это на видео, чтобы посмотреть потом в замедленном режиме. Я почти уверен, что смог бы разглядеть движение флюидов бытовой магии, видел такое в кино. Руки мойте и идите в столовую, давно обедать пора, а они все ходят и ходят непонятно где. Так же сердито и недовольно пробурчала Маргарита, а мне от этого стало еще приятнее и уютнее, теперь сложилось полное ощущение присутствия дома. Хоть отогреетесь, а то шляетесь там по этим ветрам, даже шарф не надеваете, здоровье не бережете совсем. И как вы собираетесь до старости дожить? Катя удрученно покачала головой, демонстративно повесила руки плетьми, сгорбилась, наклонила голову и пошла следом за служанкой. Я еле сдержался, чтобы не заржать над этой клоунадой. Потом чет подумал и заржал, вызвав недовольный взгляд через плечо со стороны Маргариты. Бабка горестно вздохнула, словно только что похоронила любимого кота, и уверенно засеменила дальше. Настя, наша кухарка, девка молодая, да бойкая, уже начинала накрывать на стол. Небольшая полнота нисколько не портила вполне симпатичной внешности и ни в коем разе не мешала носиться с тарелками в руках, как заведенная. На беспрестанное ворчание Маргариты она уже научилась не обращать внимания, просто уверенно делала свое дело. На столе появилась расписанная под гжель фарфоровая супница, из которой она разлила по тарелкам густой ароматный борщ. На столе уже стояло блюдо с горкой свежеиспеченных пампушек с чесноком. Самая лучшая еда на обед, обожаю борщ. Да еще когда он такой густой, что воткнутая в кастрюлю поварешка не падает, а медленно склоняется к бортику. И кусочки говядины настолько хорошо проварены, что рассыпаются и тают во рту. На второе была свиная отбивная и жареная до хрустящей корочки картошечка с грибочками, вообще самое то. «Ну что, братец?» – спросила довольная и сытая Катя, промакивая губы белой салфеткой. «Пойдем погуляем по набережной». «Какое гулять?» – тут же вмешалась словно выросшая из-под земли Маргарита. «Я даже не понял, когда она появилась, выходила ведь из столовой. Вон перед камином посидите, ножки погрейте, да чаю с бараночками. А то только борщом согрелись и опять под ветра студеные собрались. Рит, прекрати, ну не холодно же на улице», — взмолилась Катя, сделав скорбное личико. «И ветра почти нет. Чаю попьете и идите на все четыре стороны, мерзнете», — недовольно буркнула старуха. «Пантелеймон камин уже растопил, Настя чай и выпечку принесла, шуруйте, я вам сейчас пледики принесу, ножки накроете, как только они от камина согреются». «Спасибо, Маргарита, ваша забота о нас бесценна», — торжественно и с серьезным видом провозгласил я, на что получил от нее охреневший взгляд. Она хотела что-то сказать, но сжала губы и скрылась в неизвестном направлении. Вот и ладненько, зато бурчание прекратилось. В каминном зале хозяйничал Пантелеймон, наш слуга. Судя по выправке бывший военный, он все делал грациозными четко выверенными движениями, в то же время сохраняя при этом идеальную осанку, словно лом проглотил. Седые волосы аккуратно уложены, похоже, что с применением бриолина. Аккуратно стриженные бакенбарды были единственной растительностью на лице, остальное гладко выбрито. От старания при укладывании последних поленьев в камин он выпячивал нижнюю губу. Воспоминания подсказали, что он всегда так делает, когда чем-то увлечен или задумается. Оставшись довольным результатами своих стараний, он чеканным шагом удалился, как почетный караульный покидает пост у вечного огня. Мы с Катей удобно расположились в придвинутых на благоразумное расстояние к камину креслах. Между нами стоял столик с чаем и разными вкусняшками. Я попросил сестренку продолжить рассказывать обо всем, что в голову придет, без особой темы, просто все подряд, чем она охотно занялась. Она все говорила и говорила о разном, в моем мозгу проявлялись все новые картинки и образы из прошлого Александра Петровича и его семьи, теперь уже моей. Так и не заметил, как уснул, откинувшись на спинку кресла. Проснулся от того, что Маргарита решила поправить на мне плед, ворчливо оправдывая это тем, что я могу замерзнуть, так как камин уже прогорел. Как прогорел, я резко отпрянул от обнимавшей меня мягкой спинки кресла. Кати на соседнем кресле уже не было, Маргарита еще что-то пробурчала по поводу того, что я молодой да резкий и тоже ушла. На улице уже вечерело. Ну и ладно, зато хорошо отдохнул, теперь можно и пойти прогуляться. Под чутким контролем Маргариты намотал на шею шарф, надел шляпу и наконец вышел на свежий воздух. После общения перед камином окружающий мир стал немного другим, более родным, привычным. Целая плеяда теплых воспоминаний, вызванных Катиными рассказами, благотворно сказалась на общем настроении и представлениях об окружающем. Пожалуй, не хуже сеанса в кабинете Корсакова. Надо будет продолжить такие процедуры. Но и от Корсакова я не откажусь, очень надеюсь, что он сможет помочь заново пробудить уснувший дар. Для меня сейчас это имеет первостепенную важность. А что насчет амулета? Ну его нахрен, я его не надену, как бы старательно не втирал Баткин информацию о его жизненной для меня необходимости. Виктору Сергеевичу я пока что верю намного больше, он работает в нашей клинике уже много лет и отец его уважает. Несмотря на слабый дар, старик умудряется делать вещи, недоступные другим лекарям. Взять те же хирургические вмешательства, правда я пока не знаю, в каком объеме он ими владеет. Почему-то сомневаюсь, что ему приходилось делать такие же большие операции, какие я выполнял чуть ли не на каждом дежурстве. Короче, старик сказал держаться от амулета подальше, и я ему верю, так и сделаю. А Андрею скажу при встрече, что так и не нашел. Катю я обнаружил сидящей на лавочке в парке, на берегу рукава Малой Невки. Впервые в этом мире я видел, как кто-то грызет семечки и беззаботно выплевывает шелуху в опавшую листву. Солнце уже частично скрылось за крышами домов, начиная погружать парк в сумерки, подсвечивая выложенные тротуарной плиткой дорожки отраженным отсветом от оранжевых облаков. «Поделись съемками», — сказал я, плюхнувшись на скамейку рядом с сестрой и требовательно подставил руку. «Хаэм, ты ж не любишь», — удивилась она. «Говоришь всегда, мол, плебейское занятие для базарной площади». Взгляды изменились, делись кому говорят. Мое наигранное требовательное выражение лица сыграло, как надо. Она рассмеялась и отсыпала семечек мне в ладонь. «Я быстро заснул. На мой взгляд, ты слишком долго держался, раньше отрубался гораздо быстрее», — хмыкнула Катя. «Мне даже показалось, что тебе интересно было слушать мою болтовню, а раньше просил чисто в качестве колыбельной. Мне было очень интересно тебя послушать, Кать», — уверил я, — «просто борщ подкосил, а чай сделал контрольный в голову». «Что чай сделал?» — недоуменно распахнула она свои карие глазки. «Они у нее были мамины, а мне достались серые от отца. Забей», всплыло откуда-то, «сам не знаю, когда можно будет повторить сеанс. Сегодня, к сожалению, вряд ли, если только ближе ко сну. Скоро уйду, мы с подружками взяли билеты в Мариинку на спектакль. Лишнего нет?» — спросил я с надеждой. «В прошлой жизни туда все мечтал попасть, да не судьба. Ты хочешь пойти в театр?» Теперь она удивилась уже не на шутку. «Я тебе сколько раз предлагала, а ты все время соскакивал в последние моменты с этим своим Баткиным и его друзьями в Медведя ехали кутить. В другой раз рассчитывая на меня тоже, хорошо?» — спокойно сказал я, игнорируя ее слова. «Надеюсь, я вам с подружками не помешаю. Температуры нет вроде», — пробормотала сестренка, прижав ладонь к моему лбу. «А такое говоришь. Ладно, я на следующую премьеру раздобуду 2 билета в партер, а лучше вложу, и мы с тобой сходим вдвоем. Только учти, если ты опять в последний момент с Баткиным в ресторан прямо с крыльца укатишь, я с тобой больше не разговариваю». «Не переживай, этого не произойдет», — уверил я ее. «Ну, смотри у меня», — пригрозила она пальчиком. «Я предупредила, пожалеешь. Ну а теперь мне точно пора. Пока, братец, до вечера». Катя чмокнула меня в щеку и ускакала собираться. Часть семечек, что у меня оставалось, я отдал голубям. Прошелся по небольшому кругу по парку, пересекая рукав Малой Невки сначала по одному мостику, потом по другому. Ветра не было, гулять и дышать свежим осенним воздухом – одно удовольствие. Я даже размотал шарф, открыв шею, и пофиг, что там скажет Маргарита по этому поводу. Солнце уже почти село и начали зажигаться фонари, а мне давно пора разобраться со своей комнатой, куда я и направился. Всплывшие в памяти картинки подсказывали, что моя комната находится на втором этаже, с главной лестницы направо. Тут ждал небольшой сюрприз. Спальня была достаточно просторная и являлась заодно и рабочим кабинетом. Вроде бы дом большой, можно было бы сделать отдельно. Рабочее пространство было слева, где сходятся воедино два панорамных окна, выходящих на запад и север. Через окно, смотрящее на запад, сквозь редеющие кроны деревьев пробивались последние лучики заходящего солнца. Выключатель слева от двери включал отдельно или две люстры на потолке, или несколько стилизованных под старину бра на стенах. Я выбрал в итоге второй вариант, так и света достаточно и создается уютная атмосфера. Справа находилась спальная зона, она была значительно меньше по ширине за счет санузла и небольшой гардеробной, в последней было явно многовато одежды для человека, не любящего ее часто менять. Старания Кати, насколько я понимаю. Итак, приступим к осмотру сначала рабочей зоны, самое интересное должно быть именно здесь. Полки шкафа были заполнены книгами разных форматов, изящности оформления и потрепанности обложки. Надо будет заняться и упорядочить все это, я так не люблю. Не до фанатично идеального порядка, конечно, аутизм это не мое, но книги точно любят порядок. Знакомиться с содержимым прямо сейчас бесполезно, понадобятся годы, чтобы все это прочитать от корки до корки, надо хотя бы быстро пролистнуть. Могут ведь там быть какие-то секретики. Я с удовольствием плюхнулся в комфортное кожаное офисное кресло на колесиках, крутанулся вокруг себя, как ребенок, потом открыл верхний ящик стола. Поверх вороха беспорядочно разбросанных, исписанных и разрисованных листов бумаги лежал интересного вида блокнот, возможно, ежедневник. Почему решил, что интересный? Черная кожаная обложка с тисненным и витиевато прилепленным рисунком из кожи. Эдакий вариант Некрономикон из фильма про мертвецов, только картинка в итоге менее ужасная. Странный блокнот искусной ручной работы одновременно и притягивал, и отталкивал от себя. Эти оба чувства были настолько яркими, почти осязаемыми, что я понял, все это исходит именно от этого блокнота. Но разве возможно удержаться и не открыть эту штуковину? Я для начала погладил вычурную обложку. На ощупь она была мягкой, приятной, даже казалась теплой. Лишь небольшое покалывание, как от статического электричества, но это вполне терпимо. Наконец решился и положил блокнот на стол. Он оказался достаточно увесистым для обычного ежедневника. Надеюсь, листы сделаны не из человеческой кожи. На первом форзаце нашлась печать владельца. Не вызывало никаких сомнений, что это вензель Андрея Боткина. Ладно, Андрюша, друг Ситный. Посмотрим, что ты мне тут подсунул. Вполне возможно, здесь кроются, если и не основные, то очень важные секреты. Так что не мочим портки, а открываем дальше. Если я правильно понял, листая жесткие плотные страницы, здесь собраны все артефакты и амулеты, изготавливаемые в кустарных условиях и продаваемые на теневом рынке. Вот ведь люди увлеченные, мало того, что, рискуя свободой и жизнью, они это изготавливают, так еще и каталог своей продукции делают в таком интересном виде для привлечения новых клиентов. Несчастных дураков, которые по большей своей массе не соображают, что делают, считая это единственным способом достижения могущества. Когда я перевернул очередную страницу, на меня нахлынула такая волна непонятных ощущений, что я невольно оттолкнулся руками от стола, а кресло вместо того, чтобы откатиться, опрокинулась назад. От удара головой об пол спасли сгибательные рефлексы подголовник. Глава 9. Лежа в кресле на полу, я порадовался, что до этажерки с книгами оказалось достаточно расстояния, чтобы не сосчитать полки головой, а то работа с амнезией вышла бы на новый уровень сложности. Не дотянулся совсем чуть-чуть, крутанулся вместе с креслом на бок, потом только смог встать. На столе раскрытый блокнот, в следующей странице и тех, что за ней, в центре вырезана дыра, а там лежит амулет, как две капли воды, похожие на тот, что нашел под крышкой стола Виктор Сергеевич, только серебряный. В центре похожий александрит, вокруг дюжина мелких кристаллов разного цвета. Сразу видно, что тайник задуман изначально, так как текст обтекал вокруг отверстия, совершенно не пострадав. Сами страницы блокнота явно обладали сильным экранирующим действием, ведь я почти ничего не почувствовал, пока не перевернул эту роковую страницу. Я немного приблизился к столу, ощущая мощные флюиды от артефакта. Все равно надо же что-то делать, не оставлять же все так лежать на столе. Глазами пробежался по тексту, именно на этой странице было описано, как активировать и деактивировать изделие. Так его можно отключить? Прекрасно, надо попробовать. Надо только подойти еще ближе, преодолевая внезапно навалившуюся слабость и головокружение. Последовательно коснулся трех обозначенных в инструкции маленьких кристаллов, потом александрита, ощущая покалывание в пальце. Расходящиеся волны силы резко угомонились, самочувствие нормализовалось, остался лишь легкий дискомфорт. Вот эта находочка, мать твою! Рука непроизвольно дернулась закрыть чертов блокнот. В таком виде он теперь не вызывал никаких неправильных ощущений. Значит, амулет надо хранить в деактивированном состоянии, чтобы его никто случайно не обнаружил. Выходит, Боткин про этот амулет говорил, хрен его знает, вполне возможно. Скорее всего именно так. Тогда что мы с Панкратовым нашли в моем кабинете в клинике? Здесь получается лежит подделка, а там оригинал, откуда тот тогда взялся? Если этот мне дал Андрей, можно и у него самого спросить, но стоит ли, наверное, пока воздержусь. Взял в руки телефон, занес палец над кнопкой вызова, чтобы позвонить Боткину, чего я так до сих пор и не сделал, потом убрал телефон в карман, отодвинул черный блокнот в сторону, на самый край стола, снова уселся за стол и вывалил на зеленое сукно ворох бумаги из верхнего ящика тумбы. Здесь были какие-то непонятные расчеты, наброски, рисунки. А он неплохо владел карандашом, я вам скажу, некоторые гравюры были очень даже ничего. В глаза бросились несколько рисунков с изображением девушки, очень красивой девушки. Тайная любовь, я попытался вынуть из глубин подсознания связанные с этим образом ассоциации, но не получил ничего кроме смутного чувства тревоги. Странно, похоже он был к ней неравнодушен, а никаких четких образов и эмоций не всплыло. А может быть просто мечта, приснившаяся однажды и засевшая в памяти. Эти наброски я отложил отдельно и соединил с крепкой. Средние и нижние ящики не выдали больше ничего интересного, кроме нескольких учебников, пищих и рисовальных принадлежностей и прочего офисного материала. Чертов блокнот лег на дно верхнего ящика, а уже сверху аккуратно сложенные и рассортированные по темам бумаги. Портрет прекрасной незнакомки на самом виду. Ну что? Пришла очередь книжных полок. Я оценил объем предстоящих работ и появилась слабость в коленках. Чтобы навести здесь порядок, расставляя все по уму, придется копаться до утра. Начну пока с верхней полки. 5 раз переставил все с места на место, но или тема разбивается, либо среди стильных красивых корешков затесался сильно потрепанный. Ни хрена разумного и приятного глазу так и не получилось. Я махнул рукой на это все и взял в руки учебник для перваков старшей школы по магии целительства. Судя по простоте написания, уместной была бы пометка для чайников, значит самое то, я же в этом вообще не в зуб ногой. Удобно уселся за стол, снова включил настольную лампу и углубился в чтение. Когда дошел до пункта проверка наличия основы лекарского дара, решил проверить, строго следуя инструкциям. Правую ладонь положил на левое запястье и представил, как собираю по организму потоки магической энергии и направляю через ладонь, превращая в тепло. Как ни старался, результата ноль. Может что-то не так делаю, перечитал еще 2 раза. Внутри уже начинала закипать злость на самого себя и на всю сложившуюся ситуацию. Это ж надо оказаться в мире магии, в теле наследника известного лекаря и оказаться при этом пустышкой. Скальпелем я владею хорошо, но здесь это не главное, да и не в почете, как оказалось. Если так ничего и не получится, если мой предшественник убил свой дар собственным идиотизмом наглухо, значит придется просто собирать свою команду и действовать вместе, как сегодня утром в манипуляционной. Ясное дело, что это не лучший вариант, но, что имеем, хватит ныть, Александр Петрович. Я собрался с духом и злостью, повторил все действия по пунктам, напрягся, словно вишу на одном мизинце над пропастью. У меня получилось. Сначала думал, что показалось, но потом левое запястье отчетливо почувствовало тепло от правой ладони. Ну что, ребята, это прорыв. Пока что это игрушечная рогатка против гаубицы, но и маленький сорванец рано или поздно сможет вырасти, стать солдатом и выстрелить из огромной пушки. Начало положено, будем тренироваться. Я повторил свой подвиг еще несколько раз, пока полностью не обессилел и откинулся на спинку кресла. Взмок, как мышь, хоровод звездочек перед глазами, но доволен, как сытый кот. Кстати, о сытости, этого я точно не чувствовал. На меня внезапно напал дикий голод. Ну, что с этим делать, я знаю. Достаточно спуститься на первый этаж и зайти к Настюхе на кухню. Точно, обычно именно так я ее и называю. Слава богу, из памяти не всплыли картинки, как я вульгарно хлопаю ее по попе. Не хватало еще до такого опуститься в отношениях с прислугой. Внизу царило оживление. В холле первого этажа я встретился с родителями, которые только что вернулись домой. Мама нежно улыбнулась, обняла меня и чмокнула в щеку холодными губами, потом убежала в свою комнату, чтобы переодеться к ужину. Отец снял пальто и сюртук, подошел ко мне и внимательно осмотрел, словно искал, не выросло ли на поверхности моего тела чего лишнего. «После ужина не строй никаких планов», — сказал он, пожав таки протянутую мной руку. «Нам надо серьезно поговорить. Как скажешь, я никуда и не собирался». «Вот и отлично, а то тебя обычно по вечерам дома кандалами не удержишь», — хмыкнул он и покачал головой. «Ты должен рассказать мне кое-что, хочу это из первых уст услышать, а не чужие сплетни собирать». Он дождался моего подтверждения и пошел на второй этаж вслед за матерью, а я решил отсидеться пока в каминном зале. Раз заговорили об ужине, манящие запахи от которого уже разносились по всему дому, тогда нет смысла идти на кухню за перекусом, надо лишь немного подождать. Интересно, что именно хочет узнать от меня отец? Надеюсь, речь пойдет не об амулете, точнее об амулетах. Если он говорит о слухах, значит, Виктор Сергеевич меня не сдал, иначе тема разговора звучала бы по-другому. Нашел серебряный вариант у меня в столе, но не стал трогать, тоже были бы не слухи. «Привет, братишка!» — крикнула Катя мне прямо в ухо и туда же старательно чмокнула, вызвав стойкий звон. Ее любимая шутка делать так из-под тишка. «Я даже не слышал, как ты вошла», — сказал я, теребя ухо в надежде, что звон так быстрее прекратится. «Так на то и рассчитано», — рассмеялась она и тоже убежала, а я остался смотреть, как в камине догорают последние поленья. Пантелеймон предложил подбросить еще, но я отказался, и так хорошо, только немного тревожно. На несколько минут я остался один. Умом понимаю, что отец не должен желать сыну зла, но иногда проблемы из-за добра бывают. Я уже знаю его взрывной характер. Скорее всего, если ему рассказать про Андрея и про оба амулета, он всех на уши поставит, даже тех, кого не надо было, а мне потом расхлебывать последствия разборок. Так что придется пока уходить в несознанку и начать разбираться самому. Единственный человек, с которым можно безболезненно это обсудить, это Виктор Сергеевич. За ужином собралась вся семья, теперь я смог наконец увидеть всех вместе. До этого Катя казалась мне точной копией матери, просто более молодой. Сейчас разглядел некоторые черты отца, но характер был отличный от всех. С папой уже и так все понятно, а мама просто эталон благородной сдержанности, толерантности и царской грациозности. Глядя на нее, я думал, что именно так и должна вести себя императрица на светском рауте, только мама вела себя так всегда и не было заметно, что она прилагала для этого особые усилия, встроенная базовая функция. Был бы я на месте отца, тоже бы в нее влюбился. Мы с аппетитом поужинали, поболтали о пустяках, потом я и отец поднялись к нему в кабинет, пока женская половина делилась маленькими секретами, сидя перед камином. «А ты сегодня утром неплохо сработал в манипуляционной», — сказал отец, когда мы уселись в его кабинете в удобные кресла возле небольшого журнального столика. Он налил в бокалы немного выдержанного французского коньяка, отказываться я не стал. «Если честно, когда я тебя там увидел, хотел сначала прикончить». «Я знаю», — невозмутимо ответил я и пригубил элитный напиток, которому явно было больше лет, чем моему новому телу. «А в итоге ты меня очень удивил, не знал даже, что ты этим увлекался. Давно начал, да как тебе сказать?» Пожал я плечами. «Не скажу же я, что у меня больше 20 лет стажа, это как раз мой возраст в данный момент. Если честно, даже не помню, может, с год. Виктор Сергеевич меня научил». «Неправда, Панкратов мне неоднократно упоминал, что ты его едко подкалываешь за подобные методы. Мол, незачем заниматься этим варварством, когда можно все сделать без шума и крови». «Ну да, было такое, но я произвел для себя переоценку возможностей классической хирургии», не задумываясь выдал я. «Как показал сегодняшний опыт, это неплохо работает. Я хочу и дальше развивать эти методы, если ты не возражаешь, конечно». «Ну, допустим, я не возражаю, но пойми сам, мне не нужны лишние осложнения в клинике и новая волна слухов, что сын Петра Емельяновича Склифосовского бездарь и позор рода. Не переживай, я сделаю все, что в моих силах. Виктор Сергеевич и Борис Владимирович мне помогут. И Илюха Юдин всегда под рукой. Он будет ответственным за гемостаз и сращение. Начни завтра с Бориса Владимировича. Он еще раз попробует прошерстить закоулки твоей памяти. Может, еще что вспомнишь. И, я до конца так и не понял, что случилось с твоим даром. Ты же вполне неплохо справлялся уже. Да и ретроградную амнезию после травмы я сотню раз видел, но, чтобы вот так, впервые. Но, самое важное для внепланового заседания коллегии, которое состоится через 5 дней, именно твой дар лекаря, который практически исчез. Ты же понимаешь, что в этом случае они будут вынуждены отозвать у тебя статус лекаря и ты будешь относиться к среднему медицинскому персоналу, как Виктор Сергеевич. Так и хотел сказать «оппа», но только открыл рот и закрыл. Ну да, почему я решил, что знаю все о местной иерархии, в том числе в медицине? Да я не знаю ни хрена. То есть получается, что здесь классическая хирургия, это как у нас фельдшер. Даже если с небольшими элементами магического воздействия, слабо одаренные работают преимущественно руками. Но, если я верну свой дар, я же смогу восстановить статус лекаря, спросил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно, хотя самого уже немного потряхивало. Да, можете меня назвать тщеславным или типа того, но понижать статус на такую широкую ступень неприятно волнительно, не дай бог каждому. Да, это возможно, задумчиво кивнул отец, но не так легко, и это очень редко случается. Мне очень жаль, сын, если бы у меня была возможность безнаказанно вывернуть наизнанку этого Григория Воронихина и вернуть тебе памяти дар, я сделал бы это не задумываясь. А вот заносчивости и самоуверенности я бы тебе возвращать не стал, сейчас ты мне больше нравишься. Спасибо, пап, и за теплые слова, и за доверие, ответил я. Не стал допивать коньяк и поставил бокал на столик. Что-то он поперек горла встал и не лезет. Я пока не знаю, как именно, но я верну свой дар и свою память, все, как ты сказал только что, но без выворачивания Воронихина мехом внутрь. Мне его, если честно, очень жаль. Пройдет немного времени, как ты сможешь гордиться сыном, а не грустить о нем. Оштрафую завтра Бориса Владимировича, буркнул отец и горестно вздохнул. За что? Спросил я. От такого резкого переключения у меня перед глазами мир качнулся. За то, что вместо памяти тебе восстановил таки самоуверенность, хмыкнул он. Нет, пап, тут другое. Ну не совсем, то, только отчасти. Кажется, я перестаю тебя понимать. Я хочу все вернуть не просто потому, что это нужно лично мне, а потому, что я хочу быть продолжателем династии, о которой будут говорить на каждом углу. А такое достигается только совместными действиями, а не дураломством и чрезмерным себелюбием. Я не смогу себя уважать, пока это не сделаю. А вот тогда сразу и начну, закажу себе портрет, бюст и памятник во весь рост, который поставим где-нибудь напротив Казанского собора. Там занято, хмыкнул отец. Значит, тот куда-нибудь переставим, не страшно. Только там мы будем втроем, а точнее вчетвером. Эскиз есть уже? Спросил отец. Он уже едва сдерживался, чтобы не заржать, и в то же время коварная слезинка умиления затаилась в уголке глаза. Конечно, на полном серьезе заявил я, но, пока только пьедестал. Ты больше не будешь? Отец кивнул на поставленный мной недопитый бокал. Извини, что-то не идет. Странно, это твой любимый. Дело не в этом, просто нет желания, извини. Да без проблем. Он вылил остатки моего коньяка в свой бокал и осушил залпом до дна. Сегодня у меня был трудный день, пойду лягу спать пораньше. Ты бы тоже шел отдыхать, завтра тоже будет очень непростой день. Как, впрочем, и все эти дни до заседания коллегии. Потом, подумав, добавил, а потом еще сложнее. Все будет хорошо, вот увидишь. Пойду почитаю немного и спать, сказал я, встал со стула и пошел на выход. Спокойной ночи, спокойной, донеслось сзади, когда я выходил. А еще я услышал, как он солидно доливает коньяка себе в бокал. Странно, все вроде считают, что он практически не пьет. Видимо, реально переживает, понадобилась разрядка. Надо осторожнее с ним, чтобы лишний раз не расстраивать. Отец по жизни чаще всего лучший союзник, это надо всем понимать и ценить. Мама и котя, похоже, разошлись по своим комнатам, в каминном зале внизу никого уже не было, кроме Пантелеймона, который выгребал из камина золу, отодвинув догорающие угли к дальней стенке. Я поднялся в свою комнату и снова взялся за книгу, что пытался изучать до ужина. Углубиться в чтение с пониманием текста не получилось, спустя пару минут услышал, как что-то звякнуло по стеклу окна, выходящего на запад. Сначала подумал, что показалось, но вскоре дзынь повторился. Я подошел к окну и посмотрел вниз. Там стоял Андрей Баткин и яростно махал мне руками, зазывая выйти на улицу. Ох, спокойный вечер сегодня не удастся. Знаю ведь, что он не угомонится. Вот почему только он не зашел по-нормальному, видимо его здесь не очень почитают, или шифруется. Ни тот ни другой вариант был явно не в его пользу, но я все-таки лучше выйду. «Куда это вы собрались, Александр Петрович?» С претензией высказала Маргарита, сощурив глаза. «Опять с этим поганцем решили по ресторанам пуститься? Про какого поганца вы говорите, Маргарита?» Состряпал я удивление на лице. «Я просто хочу немного прогуляться перед сном». «Знаем мы, прогуляться», — проворчала она, но подала мне шарф. «Наденьте обязательно», — похолодало на улице. «Видела я этого Баткина. Ходит под окнами минут 20 уже. Давно говорила Петру Емельяновичу, надо ворота и калитку на ночь закрывать, чтобы всякие проходимцы не шлялись, а он все ни в какую. Мол, мало ли, вдруг кто сильно нуждаться будет и не сможет войти. Тьфу, хоть дома отдыхать надо. Спасибо, Рит, улыбнулся я и повязал шарф, как она хотела. Все-то ты знаешь и видишь. Обещаю, я ненадолго. Как только ноги зябнуть начнут, сразу домой, строго сказала служанка, словно обращалась не к взрослому сыну своих господ, а к своему маленькому внуку и протянула мне шляпу. Потом резко развернулась и ушла, недовольно что-то бормоча по пути. Больше на моем пути никто не стоял, я вышел на крыльцо. Справа в темноте увидел силуэт ожидавшего меня друга. Пока что статус у него именно такой, не буду менять, пока не получу доказательства об обратном. Никакого внутреннего беспокойства я пока не ощущал, а за неимением достоверной информации решил довериться интуиции. Глава 10. «Отойдем подальше от дома», – зашептал Андрей, увлекая меня за локоть в сторону калитки. «А то у твоей Маргариты везде секретные подземные ходы, она может из любого куста подслушивать. Думаю, ты немного преувеличиваешь возможности моей прислуги», – хихикнул я. «Она, конечно, крутая, но не настолько. Просто ты про нее не все знаешь», – заговорщицки пробормотал он с самым серьезным выражением лица. «Мы вышли за калитку. К нам медленно подкатил лимузин, стоявший до этого момента в стороне. Очень оригинально он позвал меня поговорить. «Что ты задумал?» – спросил я. В душе поселилась тревога, хотя внутренний фон и общие ощущения говорили о том, что ничего особенного не происходит, это все в порядке вещей и нет никакой угрозы. Может, я и правда зря напрягаюсь, когда Андрей рядом. Понаслушался страшилок и необоснованных мнений, вот и делаю выводы. «Чё ты так напрягся-то?» – удивился Андрей. «Ну поедем, посидим немного в ресторанчике, в отдельном кабинете, поговорим. А еще у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Это какое же?» Я заметил, что в салоне лимузина еще кто-то есть. Экран телефона осветил пару лиц, а перед ними был еще один темный силуэт. «Не нравится мне все это». «Пока сюрприз», – улыбнулся Андрей, но заметил, как я сдвинул брови. «Сань, ну прекрати, там все свои, Царевский, Арсеньев и Проскурин, ты не первый раз их видишь, они тебе не враги. Я вообще сейчас не понял, ты мне не доверяешь что ли, своему лучшему другу? Успокойся ты, доверяю, просто все эти события, тяжелый день, уже мерещится хрен знает что за каждым углом». «Прекрасно тебя понимаю», кивнул Андрей и потрепал меня по плечу. «Давай прокатимся, посидим и я верну тебя домой». «Честное слово, я помедлил немного, можно его и нафиг послать, остаться дома, почитать книгу. С другой стороны, жизнь сама макает меня в водоворот событий, а это самый лучший способ вжиться в роль и восстановить память, и получить новые впечатления, которые помогут мне разобраться в ситуации. Короче, ничто мне не мешает влиться в коллектив, который был родным моему предшественнику. Только недолго, завтра очень много дел», сказал я и сморщил нос для пущей достоверности, что я не особо хочу куда-то ехать. «Все будет чики-паки, не переживай, залезай давай». Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Лица сидевших внутри парней были знакомы, я видел их в хороводе образов, когда Корсаков колдовал над моей памятью. Осталось только связать их с перечисленными Андреем фамилиями, что оказалось немного сложнее. Парни по очереди пожали мне руку, но так ни одним словом и не обмолвились, словно играли в молчанку. «Странно как-то, «Ты чего мне так и не позвонил? Нехороший ты человек», — упрекнул меня Андрей и плюхнулся рядом со мной на широкий кожаный диван. Лимузин плавно тронулся и покатил вперед по улице. «Я бы не стал заниматься тогда бросанием камней в окна, но ты мне выбора не оставил. Там ваша Маргарита небось уже выискивала метлу по увесистей, чтобы меня прогнать. Слишком много событий, просто некогда было, не успел». Решил я немного соврать, хотя сам несколько раз собирался это сделать, но так и не стал. Не созрел еще. Успел за это время ограбить банк, или решал мировые проблемы, хмыкнул Андрей. Кто-то из парней тоже хихикнул, но я не понял кто. Гораздо круче и важнее, зловещим тоном произнес я, словно рассказывая страшную сказку на ночь. Общался с семьей. «Это так ужасно?» – спросил худой парень в золотом пенсне с зализанной прической и кожаным портфелем на коленях, за который он держался, как за наполненный золотом пиратский сундук. На холеном лице кривая полуулыбка. «Вовсе нет», – отмахнулся я. «Очень познавательно и увлекательно. Сейчас то хоть меня набери», – прервал Андрей. «Я номер сохраню, чтобы опять под окнами у тебя не бегать». Я достал из кармана телефон и набрал продиктованный номер. Аппарат в руке Андрея ожил. Он сбросил вызов и сохранил мой новый номер в контакты. Я сделал то же самое. Ну вот, совсем другое дело, а то изолировался от общества. Со старыми друзьями встретиться не хочешь. За беседой ни о чем мы доехали до фешенебельного ресторана. Водитель остановился так, что, открыв дверь лимузина, мы оказались прямо перед входом. Я даже название увидеть не смог, козырек с вывеской был прямо над головой. Андрей шел впереди, швейцар поклонился и широко распахнул перед нами дверь. Троица молчаливых друзей шла следом за мной. Метрдотель проводил нас в довольно просторный кабинет, где мы расположились в больших мягких креслах за массивным столом из темного дерева с фигурными резными ножками. При нас стол накрыли белоснежной вышитой скатертью и начали раскладывать столовые приборы, пока мы изучали меню. Интересные аппетитные названия сопровождались еще более аппетитными иллюстрациями, но я понял, что есть особо не хочу. Чтобы не сидеть за пустым столом, решил заказать теплый салат с телятиной, яблочный штрудель и чай на травах. Не обошлось и в этот раз без колких комментариев по поводу моего заказа. «Сань, ты чё, приболел что ли?» — недовольно пробубнил широкоплечий здоровяк с самоуверенным и заносчивым выражением лица. Короткая стрижка, волевой подбородок, равнодушный взгляд, нескрываемая прямолинейность намекала мне о его не особо высоком уровне интеллекта и высокомерном отношении к окружающим, особенно тем, кто слабее него, даже к друзьям, но в меньшей степени. «Мы же в ресторан пришли, давай посидим нормально, по-пацански». «Отстань от него, Антон», — заступился за меня Андрей. «У человека проблемы со здоровьем, еще нагонит свое. Если я правильно понял, этот бугай называется Антон Львович Царевский. Эта информация всплыла вместе с той, что на самом деле он для меня угрозы не представляет, но я не позавидую тем, кто решит встать у него на пути. Увесистые кулаки он пускает в ход, особо не задумываясь». «Чё, и не выпьешь за здоровье пацанов?» — не унимался Царевский. Когда я покачал головой, он сузил глаза до тонких щелочек. «Чё, не уважаешь? Причем здесь мое уважение?» Я старался не выдавать своего раздражения. «Терпеть не могу, когда заставляют пить и начинают брать на слабо. Просто я сегодня не могу себе это позволить. Выпью за здоровье пацанов больше, чем ты, но в следующий раз больше, чем я». Здоровяк расплылся в улыбке, предвкушая свой триумф в этом состязании. «Ну, ради такого случая я готов подождать», — уговорил. «Ну, если с этим вопросом решили», — потер руки Андрей, — «тогда перейдем к следующему. Коль, что ты там предлагаешь сделать, чтобы разбудить уснувший дар у Сани?» Колей оказался ботаник с портфелем и в пенсне. «Значит, это Арсеньев Николай Анатольевич. Сам по себе он не злой, просто очень загадочный. И постоянно таскает при себе этот портфель, содержимое которого никому не известно. Иногда там находятся вещи, которые внезапно оказались нужны, а ни у кого их нет». «Тогда третий парень, это Тимофей Александрович Проскурин. Вот он мне изначально не понравился. Неброская внешность, средний рост и комплекция, серо-карие глаза смотрят на тебя оценивающе, как ювелирно принесенный в ломбард перстень. Сканирует все вокруг себя, словно просвечивая насквозь, и молчит, без надобности лишнего слова не скажет. Тимоха тут мне на днях подогнал интересные штуки», — ответил Николай, доставая небольшой сверток из своего загадочного портфеля. Причем он вытаскивал это так осторожно, чтобы никто не успел заглянуть внутрь, несмотря на то, что никто и не пытался. Закрыв портфель, он положил было сверток на стол, но в это время дверь кабинета открылась и вплыла вереница официантов с блюдами. Сверток мгновенно перекочевал ему за пазуху. Его не сильно напрягло, что он оттопырил сюртук на груди. В центре стола нарисовался молочный поросенок и запеченный целиком небольшой осетр, потом холодные закуски, салаты, несколько разных бутылей крепкого алкоголя. Салаты с телятиной и штрудель с чаем предо мной смотрелись как-то по-сиротски, над чем не преминул поржать здоровяк. Андрей шикнул на него, тот отмахнулся и принялся по-варварски отрывать у поросенка заднюю ногу вместе с филейной частью. Так вот, Коля снова достал сверток, положил на стол и развернул. Я изучил эти интересные устройства, одно из них оказалось довольно редким экземпляром, который уже давно не делают. Он раньше принадлежал семье Вяземских, которым амулет сделали на заказ для пробуждения дара единственного наследника. Судя по записям, у него все потом неплохо сложилось, жил долго и счастливо до глубокой старости. «И?» – спросил Андрей, когда Николай замолчал, залюбовавшись на изъятый из свертка амулет. «И я предлагаю Сане попробовать им воспользоваться», – завершил он наконец и протянул мне небольшой серебряный диск с единственным полудрагоценным камнем в центре, больше похожим на яшму. «Держи, надо повесить на шею и коснуться мизинцем, на котором должна выступить капля твоей крови. Да не бойся ты, это безопасная вещица и довольно эффективная, ничего с тобой не случится». Несмотря на терзающие сомнения, я осторожно взялся за цепочку и положил амулет перед собой на стол. На первый взгляд это была сущая безделушка из разряда дешевой бижутерии, которая априори не должна обладать никакими сверхспособностями. Такой подарок может порадовать девочку лет 10 из небогатой семьи, но не единственного наследника известного дворянского рода. Ну, раз так, почему бы и не рискнуть? Наверняка ничего не получится, и я со спокойной душой верну его обратно. В этот момент я словил пронизывающий взгляд Тимофея. Похоже, мои сомнения в эффективности артефакта его сильно раздражали. Но он так ни слова и не сказал, лишь прожигал меня взглядом. Я сделал вид, что не заметил, хоть и было очень неприятно. А вот остальные следили с интересом. Осторожно коснувшись серебряного медальона, я не ощутил ничего подобного, что напугало меня в тех амулета, что нашлись в кабинете в клинике и дома. Наверное, так и есть, пустая безделушка. «На, чего тянуть», — сказал Андрей и протянул мне небольшой складный нож. «Надевай на шею, кольни палец и активируй. Посмотрим, что из этого получится. Или ты хочешь сделать это в гордом одиночестве, когда нас рядом не будет? Уж лучше сейчас». «Ладно», — убедил, неохотно сказал я, надел цепочку на шею и кольнул палец острием ножа. Прикосновение к круглому полированному камню резко изменило мои представления об этом предмете. Я почувствовал легкое тепло, исходящее от него, но оно не вызывало отторжения, было даже приятно. «Теперь попробуй провести проверку наличия основы лекарского дара», — сказал Андрей, когда увидел удивление и улыбку на моем лице. «Ты же помнишь, как это делать? Почему ты спрашиваешь?» — удивился Антон, жуя поросячью ножку. «Я же говорил всем, что Саня память потерял», — с упреком высказал Андрей. «А, да, я забыл уже», — буркнул он и вернулся к еде, потом потянулся за ближайшей бутылкой. Я отодвинул салат в сторону и повторил манипуляции, которые несколько раз уже делал дома. На этот раз я четко почувствовал исходящее от ладони тепло. Лицо невольно расплылось в улыбке, значит, я не безнадежен. «Ну вот, а ты боялся», — Андрей улыбался во все 32 зуба, настолько искренне за меня радовался. «Что дальше делать с этой штуковиной, Коль?»